А вот и самолет. Это мне машет рукой, да, приглашает на посадку. Он вышел на летное поле. Шум стоял адский. Два реактивных двигателя работали на полную мощность, и можно было только поражаться, как это бедные человеческие уши выдерживают такое количество децибелов. Сколько их может быть? Он торопливо поднялся по трапу. Внутри самолета немного тише. Пассажиров мало. Он выбрал себе удобное место, предвкушая, что через несколько минут вознесется в небо. Посмотрел на часы. 7:20. Самолет задрожал. Стюардесса закрыла дверь. Самолет покатился по дорожке, выруливая на взлетную полосу. Он поудобнее устроился в кресле и закрыл глаза. Прошла минута. Это что, ему показалось? Как будто кричат. Он открыл глаза. Над ним склонилась очаровательная стюардесса. Она улыбалась. В руке у нее был конверт. «Господин Вольфганг Ланге?» Он кивнул. «В самую последнюю минуту для вас пришло письмо». Стюардесса протянула конверт. Он с трудом вскрыл его, дрожали руки. Стюардесса все еще стояла над ним и улыбалась. В конверте был листок бумаги, на котором было напечатано несколько слов. «Вы упустили одну мелочь. Весьма сожалею. Майор Вентиле Мораро». Бумажка выпала из рук. Он был так взволнован, что не заметил, как самолет остановился, хотя моторы продолжали реветь. Он поднял глаза. Возле него, все так же улыбаясь, стояла стюардесса. В этот момент он почувствовал, как кто-то легко прикоснулся к его правому боку, потом к правому плечу. Он хотел сунуть руку в карман, но другая рука, оказавшаяся быстрее, решительно пресекла эту попытку, и чей-то голос шепнул ему на ухо: «Нет смысла устраивать здесь спектакль. Подчиняйтесь». Кто-то быстро обшарил его карманы. Ничего подозрительного, кроме маленькой капсулы, которой он попытался было воспользоваться. Капсула исчезла в чьем-то чужом кармане. Теперь все было кончено. И, естественно, должно было начаться что-то другое. Допросы, заявления, очные ставки, признания. Да, он знал, что ему придется признаться. В конце концов, он не был столь уверен, что его попытка воспользоваться капсулой была действительно попыткой. Он как бы сделал эту попытку для другого существа, для своего другого «я», перед которым ему приходилось время от времени держать ответ. Он должен был бы раньше сунуть руку в карман и сделать это гораздо быстрее. Тогда бы он опередил противника. Кто хочет по-настоящему, тот добьется своего. Но есть ли такие, кто хочет этого по-настоящему? Есть. Ну, возможно, возможно. Наверное, они моложе его. Молодые не так страшатся смерти. Они отдают свою жизнь с возмутительной покорностью. А он пожилой человек. Да, пожилой. и цепляется за нее.